Джеффри Фокс. Как стать волшебником продаж? Правила по привлечению и удержанию клиентов. Всегда отвечайте на вопрос, почему этот клиент имеет дело с нами. Никогда не делайте клиенту предложение о покупке, если не можете ответить на вопрос, почему этот клиент должен иметь дело именно с нашей компанией или со мной. Ответ должен показать, какую пользу получает клиент. Он должен быть продиктован интересами клиента, а не вашими интересами. Клиент будет иметь с вами дело, если после этого он лучше будет себя чувствовать, или вы разрешите его проблемы, или произойдет то и другое одновременно. Клиент должен получить и выгоду для своего бизнеса, и пользу для себя лично. Это часто тесно взаимосвязано. Например, выгода для бизнеса может заключаться в том, что новый продукт будет введен на рынок раньше, и тогда компания получит миллионы от дополнительных продаж. А если благодаря этому клиент получит продвижение по службе, то будет соблюдена и личная выгода. Для тех случаев, когда покупка улучшает самочувствие клиента, можно привести такой пример. Умелый продавец природного газа или печей для отопления будет убеждать клиента, что после покупки в доме станет уютнее и теплее. А неумелый будет рассказывать о мощности печи в килокалориях. Если ваша продукция решает проблемы клиентов, вы должны рассказывать клиенту о ее ценности в долларах и центах. Предположим, например, что новая компьютерная программа для выставления счетов позволяет более точно фиксировать время использования телефонных линий для компьютерной связи клиентами отеля и выставлять за это счета. Если программа действительно делает это, то причина, по которой клиенту стоит приобрести ее, дополнительный ежедневный доход в $2 с каждой комнаты отеля, который будет получен благодаря использованию этой программы. Волшебник продаж отвечает на вопрос о том, почему клиент должен приобретать его продукцию и услуги при помощи расчетов экономической выгоды, которую может получить клиент, и убытков, которые он понесет, если не сделает этой покупки. А также показывает, какую личную выгоду получит клиент. Волшебник продаж ставит себя на место клиента и отвечает на вопрос: «Если бы я был клиентом, какую выгоду принес бы мне этот продукт?»